Алексей живой. Первый контакт. Читает Андрей Брисевич. Аннотация. 28 век. Планета Земля и распространившееся по всей Солнечной системе человечество находится на пороге гигантского открытия в области управления временем. Это открытие должно позволить земным исследователям свободно проникать в отдаленные миры, изменяя течение времени в своих кораблях. Научные лаборатории, расположенные на окраине Солнечной системы, сконструирован первый мощный генератор независимого времени – Магеллан-1. Во время секретного эксперимента его копия, смонтированная на корабле, пропадает при странных обстоятельствах вместе с судном. Военная разведка землян предполагает, что Магеллан был захвачен неизвестной расой, обитающей в системе Z87. По приказу военного командования – для сбора информации о неизвестной расе создается специальное подразделение военной космической разведки «Невидимое»,